Глава 26. Ахмед сидел в одиночной камере, коротая время в ожидании суда. Первое заседание поставили на конец недели, и вся общественность пристально следила за одним из самых громких и самых причудливых уголовных дел последних лет. Потому что обычно преступники такого калибра не имели привычки являться с повинной, а тем более устраивать конференции для журналистов, покаянно опускать голову и делать громкие заявления. А заявление вышло действительно громким. В материалах, переданных следствию и крупнейшим новостным сайтам, в списке клиентов и подельников фигурировали первый заместитель министра юстиции, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, генерал-лейтенант полиции, несколько депутатов, финансовый директор крупнейшей строительной компании, председатель совета директоров респектабельного частного банка, генеральный директор нефтедобывающей компании Узбекистана, несколько венчурных инвесторов из Британии и США. А уж фигурам меньшего масштаба счет шел на сотни. Людей знатно всколыхнуло признание Ахмеда. Потому что одно дело догадываться, что власть имущие далеко не святые люди, а другое дело увидеть конкретные фамилии рядом со списком вменяемых им преступлений. Сам же Руслан воспринял шумиху равнодушно, потому что в его голове прокручивались события прошлого, которые теперь он воспринимал совершенно иначе. Мужчина разом постарел на 15 лет, потерял аппетит и сон, а когда закрывал глаза, постоянно слышал крики своих жертв. Вот уже 10 минут он пытался прочитать одну и ту же страницу книги, которая нашлась в библиотеке СИЗО. Однако его мысли постоянно уходили от напечатанных слов, мешая сосредоточиться на тексте. Преступление и наказание в эти дни воспринималось им абсолютно иначе. И впервые в своей жизни Ахмед смог по-настоящему понять Раскольникова. Снаружи, где-то вдалеке, раздался лязг открываемой решетки, но мужчина лишь механически отметил это, не придав значения. Еду ему приносили в камеру, но час ужина еще не пришел. Не была на сегодня запланирована и встреча с адвокатом. От частного он отказался, а государственный выполнял свои функции предельно формально. В замке провернулся ключ, и дверная створка распахнулась с противным скрипом. Руслан поднял взгляд, отрываясь от книги и своих мыслей, ожидая увидеть конвоира. Однако вместо него на пороге стоял мужчина в темных джинсах и такой же темной ветровке. Среднего роста, жилистый, с абсолютно непримечательным лицом, частично скрытым бейсболкой. Лишь заметив кожаные перчатки на руках незнакомца, Ахмед все понял и потому отложил книгу в сторону, медленно вздохнув. Он знал, что все придет именно к этому. Знал уже, когда принял решение заговорить. «Добрый вечер, Руслан Ринатович», — глухо произнес пришедший. «Позволите?» «Как будто у меня есть выбор», — отозвался бывший бизнесмен. «Вы правы, сейчас выбора не осталось», — кивнул неприметный товарищ. «Он был у вас раньше, когда вы еще могли принять верное решение и не совершать ошибку. Однако вы ее совершили, и потому я здесь». «Это ничего не изменит», — пожал плечами Ахмед. «Тут вы ошибаетесь. Это изменит многое. Без главного свидетеля дело вести гораздо труднее, а документы имеют свойство исчезать». С кривой усмешкой заметил убийца и вытащил из кармана куртки бельевую веревку. «Кто-то, конечно, сядет. Кто-то всегда садится». «Охрана! Помогите!» — крикнул Руслан, но его собеседник даже не дернулся. Лишь укоряюще пожурил. «Но вы же взрослый человек, Руслан Ринатович. Я что, по-вашему, проник сюда через дымоход или по воздуху?» Ахмед опустил лицо в ладони, выражая покорность, а когда киллер приблизился к нему на два шага, силой рванул вперед. Ему удалось сбить незнакомца с ног, но бизнесмен и сам рухнул, запнувшись. ударился коленом о бетонный пол и охнул от боли. Подняться ему уже не дали. Перед глазами мелькнула веревка, резко наброшенная сзади, и затянулась со всей силы. Руслан ощутил, как мучительная резь перекрывает дыхание, как багровеет его лицо, а воздух, обычно бесконечный и бесплатный, обретает невиданную цену. «Шкура продажная!» Прошипели у него над духом, разом теряя всякий лоск и вежливость. «Иуда сраная! Вырезать бы тебе глаза для начала, да... Я вот что тебе скажу. Прямо сейчас мои коллеги разбираются с твоей семьей. Сынуля попадет в аварию, а женушка решит шагнуть из окна. Понял, гнида? Понял?» К боли физической добавилась боль душевная, и Ахмед почувствовал слезы на щеках. Даже поняв, кем являлись его близкие, он все равно любил их по-своему. «Чего тебе не сиделось?» — продолжил убийца. «У тебя, сука, все было, все. И ради чего ты решил распустить свой длинный язык? Чтобы сдохнуть в вонючей камере, зная, что потерял всю семью?» «Ты не поймешь», — еле слышно прошипел Ахмед. «Что?» Даже изумился неприметный мужчина, чуть ослабляя давление удавки. «Я жил как падаль, но хотя бы умру человеком», — твердо произнес Руслан и, забросив руку назад, со всей силы провел ногтями по лицу киллера. Тот взвыл, но лишь сильнее затянул веревку. Ахмед еще дважды дернулся и перестал дышать. Кислородная маска давила на лицо, затрудняя обзор, а вот давление со спины почти исчезло, потому что Степасюк перестал контролировать конечности, и сейчас они болтались в стороне, словно здоровяк решил изобразить морскую звезду. «Молот, мать твою, ответь!» — рявкнул я, пытаясь дотянуться до бойца. «Васнецов!» — подал голос Дербенко. «Что там у вас?» «Молот отрубился!» Отрывисто отозвался я, не переставая вертеться. «Кессонка, млядь, попробуй привести его в чувство». «Да ты не просто капитан, а гребаный капитан Очевидность». От моего резкого движения нас снова закрутило штопором, и ориентироваться в пространстве стало совершенно невозможно. Заломив обе руки назад, я, наконец, дотянулся до головы молота и активировал исцеление. Торопливо произносить слова заклинания на чужеродном певучем языке, когда сердце стучит в груди, а тело несется к земле на скорости 200 км в час, то еще удовольствие. Вспышка магии зарылась в тело напарника, и тот судорожно вдохнул, дернувшись. Отрывистый кашель прозвучал из наушника, а через миг... «Что, Васнецов, что произошло?» «Ты сознание потерял нахер, вот что произошло!» Всего парой выверенных движений здоровяк стабилизировал наше падение, заметно снизив скорость. «Молот!» — резкий голос Дербенко резанул по ушам. «Состояние?» «В норме». «В хуёрме! Ты у меня из нарядов не вылезешь! Отбой!» Вся эта нервотрепка заняла немногим меньше минуты, поэтому падать нам оставалось совсем недолго. Я уже мог различить лес, простирающийся под ногами. Сбросили нас с прицелом на приземление в заповеднике на востоке от Будапешта. Не сказать, что непролазные чащобы, вполне хватает пространства для маневра. Степасюк рванул кольцо парашюта, и в ту же секунду нас силой утащило назад, будто сработала мощная невидимая резинка. С хлопком раскрывшееся полотнище крыла затормозило падение. Рев ветра в ушах стал умеренным гулом. Маневрируя, молот умудрился выбрать для нас небольшую поляну. Земля ударила по ногам, и мы пробежали еще несколько шагов, пока вокруг садились остальные члены отряда. С каким же наслаждением я расцепился и отошел на два шага прочь. Напарник выглядел как ни в чем не бывало, будто и не терял сознание посреди прыжка. Кречет же приблизился к складывающему стропы молоту одним стремительным рывком и ударил того под дых. Громила сложился, но через миг разогнулся, хватая ртом воздух. «Знаешь, за что?» — мрачно спросил капитан. «Знаю», — морщась отозвался Степасюк. «Кессонку ты мог поймать только одним способом, вернув азот в кровь, когда нахватался воздуха не из маски, так?» «Так». «Было?» «Было. За дело, шеф, за дело». «Вот-вот. А ты, Васнецов?» Указательный палец безошибочно навелся на меня. «Молодец. Спасибо». Уже теплее добавил он. «Как ты его откачал?» «Просто вежливо попросил. Не надо, мол, нас превращать в лепешку. Молод, парень сговорчивый, припираться не стал». Мы оба понимали, что это всего лишь шутка, и я не пытаюсь его обмануть. Дербенко скрипнул зубами и начал раздавать указания. «Проверить всю экипировку, парашюты закопать. Снеговик!» «Я?» «Сколько до машины?» «Через полчаса выйдем». Сверившись с картой и ориентирами на местности, ответил Снежков. «Отлично, через 3 минуты выступаем». Степасюк аккуратно срезал верхний слой дерна с травой, споро выкопал яму, убрал парашют и накрыл ее обратно дерном. Вскоре мы уже бежали по лесу к автомобилю, загодя оставленному кем-то из местных резидентов. Через 30 минут, как и предупреждал связист, вышли к дороге, где стоял припаркованный Volkswagen Т6. Фургон был далеко не новым, но вполне в рабочем состоянии. Кречет вновь впечатлил меня, когда продемонстрировал приличный уровень паранойи. Или осторожности, тут уж как посмотреть. Пока отряд залег в стороне, один из бойцов проверял транспорт на наличие растяжек, мин и прочих летальных сюрпризов. Загрузившись, тронулись, и Галиулин сразу озвучил неприятную информацию. «До выхода на цель 1:20». «Выбиваемся из графика, факел. Поднажми», — сухо заметил капитан. Лимит по времени обуславливался тем, что наш беспилотник сможет находиться над объектом очень ограниченное время. А без него наши возможности по контролю близлежащей территории сильно сузятся. «Странный ты мужик, Васнецов», — протянул танцор, рассматривая мои доспехи. «Вот нафиг тебе эти средневековые латы?» «По-моему, неплохо выглядят», — хмыкнул кузнец. «Чисто робокоп, тот из ремейка». Ученые почти до самого отправления возились с моей броней, колупаясь над системой фильтрации воздуха. А под конец робко заявили мне. «Мы взяли на себя смелость произвести небольшой тюнинг, чтобы вас меньше демаскировало». И показали справедливость титанов, которую теперь покрывало черное напыление. «Не было никакого ремейка», — сурово заметил Кречет. «И «Терминатор» закончился на втором. И «Русалочки черной» тоже никто не придумывал. Коллективная, мать ее, галлюцинация. «Ремейк Робокопа? Черная русалочка? Чего?» Под вялое переругивание и подначивание бойцов мы вскоре достигли города. В Будапеште даже в это время было довольно оживленно. Однако по мере приближения к цели интенсивность городского трафика спадала. На ночных улицах проглядывали лишь редкие пешеходы, спешащие по домам. «Работаем по твоей команде», — напомнил Кречет. «Угу». «И это, Васнецов, не пуха». «К черту». Я выпрыгнул в переулке. За мной закрылась дверь фургона. Пора было внести нотку оживления в жизнь местных шпионов.